Вы слушаете рассказ на Народном славянском радио. Марина Макарова. Сказ о Яромире и Матрёне. Часть вторая. После свадьбы пришла пора Яромиру свой ряд да порядок семейный выстраивать по тому образу да договору, что с Матрёной еще до свадьбы придумали. Общий уряд родовой да заповеди рода они чтили и соблюдали, и в семье своей ряд в согласии с той заповедью строили. Определили они, что в доме хозяин да хозяйка, каждый за свою часть ответ несет. Яромиру внешний мир поручен был, а Матрёне внутри дома, семьи да их рода взор свой да заботу удерживать. Лад семейный в ее ведоме стал. Род Яромиров им дом поставил, ни велик, ни мал, а в самую пору для начала. Через полгода, как сами устроились, так и хозяйством обзаводиться стали. Стали им родичи подарки дарить, кто живность какую, кто саженцы, кто материалом каким нужным пособит. Яромир сам мастером немалым был. Дом ладить стал, Матрёне своей, мастерице искусной. В светлице такое гнездышко устроил, что сказы ее в шелке шитые да тканные краше прежнего стали. Так всем миром за первый год хозяйство свое они наладили и стали думать, когда дедушек им в семью свою призывать. В роду Яромира нашего еще такой порядок бытовал. Старейшина рода наказ дал, чтобы детки в роду рождались. Первые двое за отца и матушку, роду небесному посвящены. Другие двое роду земному. Третьи двое отцу да матери продолжение. Четвертые двое миру. Из тех деток четверо, чтоб в своем роду оставались, пару себе брали, да по тому же порядку род земной продолжали. Другие четверо могли в другие рода идти, пару свою искать или путь свой вершить самостоятельно, коли на то воля и желание есть. Первенцы, что роду небесному посвящены, в зимнюю пору в род приходят, потому с Велесовой да Ярилиной с речи призыв к ним обращают. Тем, что для рода земного приходит пора осенняя, призыв к ним с Ярилиной да Перуновой с речи. Тем деткам, что отцу да матери опора, пора приходить летняя, а призыв к ним с Перуновой да Дидовой с речи. А те, что миру назначены, в весеннюю пору приходят, потому призыв к ним с Дидовой да Велесовой с речи обращать нужно. Так Яромир с Матрёной и поступили. Обратили они свой призыв в самый велик день, когда Ярила, красносолнышко, в пору свою входит, в силу да славу. Паял Яромир Матрёну свою недалеко от дуба священного, в роще родовой. Все по чину сотворили, и понесла Матрёна первенца своего. Радостью счастливого ожидания наполнился дом их. Готовились они с Яромиром познать силу великую, материнскую. Помочь ту силу познать, проведать, помогали им бабушки из рода Матрёны. Наставляли они молодых мудростью своей да опытом. Советовали поддержку улады матери великой искать, чтобы души предков вновь в явь пришедшие заботу да ласку ощутили, а пуще всего позволение к жизни в яви, к деланию великому. Пришла пора, отворились врата светлой нави, и разрешилась Матрёна первенцем крепким да ладным. Великое посвящение враженицы и матери прошла Матрёна. Повитуха все по чину сотворила, младенца приняла, повела как положено и Матрёне должное внимание уделила. Принял Яромир первенца своего на руки. И так возликовало сердце его, что до самых высших небес вознеслась радость его. Принял он силу материнскую, великое таинство познал. Свое посвящение принял. Стал он теперь отцом семейства своего. Так Яромир с Матрёной великое таинство творения рода прародителя и великой Ма познали. Таинство сотворения существа. Тем уподобились прародителям небесным и в новый круг познания вошли. Первенцу своему Яромир зыбку смастерил, ровно такую же, как и в его доме отцовском была. Да приладил ее так, чтобы дитя все время у Матрёны на глазах было, чем бы она ни занималась дома. Первый годок дитя тело свое новое осваивает, с обстановкой знакомится, к яви приобщается. Непростая эта задачка – из одного мира в другой переходить. Оттого особая забота и внимание ему нужно. Особенно материнская любовь да забота. Ведь душа, воплощенная только из объятий любви рода прародителя и великой Ма, вышла, а матушка земная ту же любовь ребеночку передать должна. В том главная ее задача – принять новую душу с любовью, обласкать да с миром познакомить, помочь освоиться да на свои ножки встать, ручки освоить, силой да упругостью их наполнять, гибкость да подвижность развивать. Как и великая Ма, матушка земная ребеночка живой наполняет, силой жизненной, да душу его пестует, песнями колыбельными, красотой их да теплом раскрывает. Она добро и свет мира, нового для ребеночка своего. Руками нежными приятие ему передает, через молоко материнское живой да силой его наполняет. То в ось питания ребенка происходить начинает. Второй годок дитя душу свою раскрывает, с миром общаться начинает, и опять тут ему матушка основная подмога и проводник, да и отец недалече. Все показать да рассказать, со всеми познакомить, где предостеречь, где заинтересовать, и все через душу детскую, нежную и трепетную. Третий годок дитя ум-разум осваивает, опыт собирать начинает, в понятия входить. И тут еще матушке рядом с ним быть, глаз да глаз держать за ним. Непоседой он становится, шалунишкой. И тут матушкина задача вдоволь новорожденному уму возможности предоставить. Изучение мира у малыша начинается. В том ему помогать да направлять его нужно. На четвертом году дух малыша устанавливается, и тут отцу главная роль переходит. В эту пору дитятка стать свою определяет и к выбору судьбы своей подходит. Мальчиков и девочек в эту пору в одежду разную одевать начинают. Пояса подвязывают, да к делу домашнему приучать начинают, каждого по стати его. Сын отцу помогает, а доченька – матушке во всяком деле домашнем. Так свершается первый круг познания – телесный. Все составы нового человечка проявляются – тело, душа, ум, дух. Всеми ими малыш овладеть должен, чтобы целостность в нем образовалась. А родителям ребеночек учителем в ту пору становится. Они с ребенком своим вновь по кругу первому идут, и коли чего недопоняли тогда, теперь поправить могут. Так и Яромир с Матрёной начали постигать науку воспитания вместе с дитятком своим. Вошли они в пору кормильцев, заботы их расширились. Однако же и себя не забывали, каждый своими задачами занимался. Яромир попечение о доме да семье вел, достатком его да обустройством. Однако при этом мастерство свое оттачивал, с братьями да дядьями разные работы выполнял, в роду да на сторону. Тем достаток рода пополнялся и его, Яромира, дома. Матрёна тоже не только хлопотами о младенце жила. Все она успевала и за домом, да хозяйством проследить, и себя в красоте и порядке держать, и супругу своему милому заботу да внимание дарить. Дом у них полной чаши стал. Справно из Матрёны хозяйка вышла. Все, что Яромир в дом приносил, добро какое или мысль какую, все к порядку да на пользу пристраивала. Сберегала да на дело направляла. В общем, берегиней своего дома потихоньку становилась. Жизнь у них дружно протекала. По вечерам за большим столом они, как и в родительских домах заведено было, вечеряли, делились событиями дня, общие дела обсуждали, да мечты и чаяния свои сбивали. Каждый к супругу своему с уважением да заботой относился, любовь да ласку проявлял, теплом и вниманием одаривал. Тем в их доме лад да ряд утверждался. Первенца своего на втором году они в род свой прадедом да пращуром представили. Старшие ему имя нарекли. Только имя тогда сроку никому не сказывали. А домашние его Васильком кликать стали. За глаза его синие-синие. Да еще за то, что в пору Велеса Мороза он в мир явился. Когда Васильку третий год пошел, решили Яромир с Матрёной снова призывать дитя. На этот раз роду земному. Призыв на Коляду сотворили, время сытное и веселое. Обратились они к предкам небесным за благословением. Все по чину сотворили. Паял Яромир Матрёну дома, у печи их крутобокой, с почтением к духам дома. И понесла Матрёна во второй раз. Радостью дом их полнился, трудом наполнен, душою да духом исполнен. Ко всеню дождались они. Разрешилась Матрёна близнецами, мальчиком и девочкой, крепкими, ладными да веселыми. Не успели на свет появиться, а уж улыбаются вовсю, а на щечках ямочки. Осень в том году благодатная выдалась. Большой урожай собрали на полях родовых, да в садах. Успешно в артелях потрудились. Да и к ремеслу женскому большой интерес был купеческий. Прибыло немало в кош родовой. Тогда решено было советом старших, самым мастеровым родовичем в артелях или кто сам трудился, выделить часть из коша по потребности, кому чего надобно. Получила свою часть и артель братьев Яромира. Сам Яромир к тому времени уж знатным мастером слыл, и решила артель Яромиру возможность расширить, ремеслу его тонкому, столярному новое дыхание дать. Приобрели они, что нужно было, столярную мастерскую оборудовали. Вот уж радости у Яромира смотреной в тот год было. И семья пополнилась, и дело расширилось. Матрёну-то тоже вниманием не обошли. Когда дети в род приходили, весь род радовался. Надарили ей подарков разных, вниманием да любовью ее поддержали. А Матрёна-то в долгу не осталась. На радости сама подругам своим да своякам подарки дарить стала. Кому ленту, кому поясок, кому ожерелье, кому кисет или еще какую мелочь. Да только мелочи те ее ручками умелыми шелком вышиты так мудрено да необычно, с такой выдумкой да сказкой, что пошла молва о ее рукоделии далеко-далеко. Стали ее просить вещицы разные делать, а она и рада. А в помощь ей по дому да по хозяйству сестры Яромировы приходить стали, родные да двоюродные. Им не в тягость, а Матрёне подмога, да и веселее. Василёк к тому времени на второй круг знания вышел. Пятый годок ему пошел, и взяли над ним опеку деды-воспитатели. Ответственная у них задача стояла. У каждого малыша, что возрастом вышел проявить дары его природные, кто к какому делу склонен по личности его да по характеру. Род большой, дедов родных да двоюродных много, и каждый свое дело хорошо знает. Вот и взялись они малыша с разными науками знакомить и смотреть, какая из наук ему ближе покажется, чтобы образование Васильку давать по его способностям. Образование – передача образа мира, чтобы у каждого он цельным сложился и правильным. Василек таким сообразительным оказался. За что не возьмется, все у него получается. Да не просто получается, а еще точно знает Василек, к чему какое ремесло предназначено и как с другими связано. Показали ему, как зерно выращивать, а он сам догадался, что с землей работать инструмент крепкий нужен. Значит, пахарь с кузнецом связан. А после, как соберут урожай, зерно подготовить надо. И тем мельник занимается. Потому как матушка его дома зерно-то молола понемногу. Непростое то занятие, нелегкое жернова крутить. Василек-то пробовал и помнил тяжесть камня, перемалывающего зерно в муку. Подивились такой смекалке и призадумались тогда деды. Знали они, что первенец Василек и что роду небесному завещан, и пошли совет держать к прародителям. Прародители – земные хранители рода. Мудрость их телесное да душевное здоровье рода бережет. Тело и разум рода они сохраняют. Третьим кругом познания они заведуют. С 13-го года юношей да девушек поучают. Выслушали их прародители большого рода, из которого дед Яромира вышел. Совет собрали и решили Василька посмотреть, да разведать, откуда смекалка его, да ум разум. Прибыли они в дом Яромира и Матрёны. Хозяева рады, да недоумевают. Что это за честь такая им, принимать у себя прародителей? Стол накрыли, приняли гостей хлебосольно в летней поварне. Поварня-то особая была, 8 граней да под шатром. Очаг в ней широкий стоял, и гости в круг того очага разместились. Призвали в тот очаг Семаргла Сварожича. Столб свет огня поставили и повели обряд приветствия рода небесного и рода земного по уряду родовому. Тем великую честь оказали предкам небесным и земным. Затем к трапезе приступили. Матрёна хозяйка-то знатная, хозяйственная да домовитая, чем только гостей не потчевала. Лето было в разгаре в ту пору, а в саду их фрукты да ягоды поспели. Напекла Матрёна пирогов, морсу надавила, сбитню наварила. Солений да варений у них в изобилии было. Все на стол поставили, дорогим гостям поднесли. Порадовались прародители такому приему. Пошли хозяйство смотреть. Куда они зайдут? В амбар, а там порядок, красота, изобилие. В хлев? Тонкорунные козы там холеные, чистые да сытые. Стоят гостям, улыбаются, головами машут. Радуются хозяевам и их гостям. Птица мелкая да покрупнее на выгуле гуляет. Дошли до мастерской Яромира. Зашли внутрь и дивиться начали. До чего ж ладно в ней все устроено было. А уж какие диковины в работе у Яромира были, туда же им не всем ведомо было. Знали они Яромира хорошо. Он у пращура в те поры четвертый круг знания постигал, но такого не ожидали увидеть. Дровит оказался Яромир на ремесло. Ну а сын его, Василек, весь в отца пошел. На лету все схватывает, все смекает да запоминает. По нраву прародителям пришлось, как Яромир с Матрёной свое хозяйство ведут. Лад в доме их и порядок, мастерство и трудолюбие хозяев. Поняли они еще, что Васильку особое внимание нужно. Много любви и заботы получил он с рождения. Хорошую основу заложили ему родители, и верное образование деды давать начали. Но дар у Василька иного рода открываться начал, и пошли прародители за советом к пращуру. Пращуры – старейшины земные, ликом светлые, душою мягкие да широкие. Любовались они родом своим, хранили кон да правду родову. Потомков своих на стезе праве блюли, просветителями своего рода они стали. Дух и душа рода земного в их ведоме был. Пришли прародители за советом к старейшине земному их роду, пращуру. Уж более 100 лет ему было, но в яве он пребывал в здравии да в разуме. Мудрость великую он собрал, светом и ликом рода своего земного стал. Поведали они о малыше в роду, спросили о судьбе его, как ему помочь на путь встать, предназначение свое земное исполнить. Обратился тогда пращур к матушке Мокоши, что нитями судьбы ведает о пути Василька. Поведала ему матушка Мокош о пути его, открыла предназначение его высокое, да остерегла до срока о том не вещать. Посоветовал тогда пращур просветителям, чтобы вели они Василька в образование, но от дому пока не забирали, особенности его миру не являли, но за образованием его следили, где надо, направляли дедов-воспитателей, чтобы дали возможность раскрыться всем дарам Василька, то ему на пути его важно будет. Так и сделали. Все деды обучали Василька каждый своему ремеслу да уму-разуму, От каждого воспринял он одну из граней образа мира. Но не рассыпались те грани у Василька, а складывались в волшебный кристалл знания. Просветители нет-нет да заглядывали к Яромиру с Матрёной. Свет правды родовой им открывали, в веде родовой наставляли. Поделились как-то Яромир и Матрёна с просветителями мечтой своей детской о тереме сказочном. Не оставляла их мечта-то. В снах приходила, а когда и в яви мерещилась. Любили Яромир и Матрёна эту мечту мечтать вместе. Много уже намечтали, и как выглядит терем тот снаружи и внутри, какие там хоромы да светёлки, гульбище да мост, лестницы чудные, да красное крыльцо, высокое да резное. Вот только неведомо им было, кто ж в тереме том жить будет. Заинтересовала мечта эта просветителей. Снова за советом к пращуру они пошли. Продолжение следует. Больше интересных рассказов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.